Жизнь мне выпала очень долгая. Я рад, что смог увидеть Теночтитлан в тот день, ибо впоследствии мне уж никогда не доводилось видеть его таким. И дело не только в том, что город рос и менялся, или в том, что я возвращался в него пресыщенным впечатлениями. Я просто хочу сказать, что никогда уже больше не видел что-либо собственными глазами со столь отчетливой ясностью. Если раньше я был способен различать очертания кролика на луне, звезду вечерней зари на сумеречном небе и символические детали на сотканных из перьев знаменах, Теночтитлана или камни солнца, то, увы, по прошествии 5 лет с того памятного дня рождения я уже смог бы увидеть звезду вечерней зари, разве что какой-нибудь бог поднес бы ее к моим глазам. Мецли, луна, даже самая полная и яркая, казалась мне невзрачным желто-белым шариком, не резко очерченным кругом, а размытым пятном. Короче говоря, уже приблизительно 7-летнего возраста я начал терять зрение. Это поставило меня в исключительное положение, только вот, увы, ничего завидного в моем положении не было. Не считая слепых от рождения и ослепших вследствие раны или болезни, все мои соотечественники обладают острым зрением орлов и коршунов. Плохое зрение у нас в диковинку. И я, хотя глаза мои неуклонно слабели, стеснялся своего недуга и долгое время никому о нем не рассказывал. Когда кто-нибудь говорил, показав пальцем, «Эй, ты только посмотри!» Я восклицал, «А, да!» Хотя понятия не имел, о чем речь. Следует ли мне таращиться в указанном направлении или, напротив, отвести глаза? Мир мне виделся все более мутным, и хотя беда эта не обрушилась на меня сразу, краски его неотвратимо тускнели. К 9 или 10 годам я различал предметы так же отчетливо, как и все, лишь примерно на расстоянии длины 2 рук. Дальше очертания предметов начинали размываться, как будто видел их сквозь прозрачную, но мутную водяную пленку. На более значительном расстоянии, скажем, если приходилось смотреть с вершины холма на долину, все передо мной расплывалось и смешивалось, превращаясь в некое подобие одеяла с узором из размытых цветовых пятен. Однако, поскольку вблизи я видел нормально, то мне, по крайней мере, не приходилось натыкаться на предметы и падать. Когда меня просили принести что-то из соседней комнаты, я мог найти нужную вещь, не нашаривая ее на ощупь. Но, увы, вдаль я видел все хуже и хуже. К 13 годам я хорошо различал предмет лишь на расстоянии 1 руки и больше уж не мог скрывать свой недостаток от окружающих. А ведь до этого близкие друзья считали меня просто небрежным или неуклюжим, а сам я по мальчишской глупости предпочитал, чтобы во мне видели растяпу и неумеху, лишь бы только не прознали о моем недуге. Однако, в конце концов, правда вышла наружу, и всем стало ясно, что с одним из 5 необходимых человеку чувств мне не повезло. Родные и друзья отнеслись к этому неожиданному открытию по-разному. Мать заявила, что во всем виной дурная наследственность с отцовской стороны. Как будто некий его дядюшка едва не умер из-за того, что, напившись пьяным, перепутал кувшин соктли с другим, похожим, в котором оказался едкий состав ксокхоитль, использовавшийся для отбеливания сильно загрязненного известняка. Дядюшка выжил и даже бросил пить, однако ослеп и остался слепым до конца своих дней. По разумению матери, это плачевное наследие передалось и мне. Отец, в отличие от нее, никого не винил и догадок не строил, а по большей части пытался меня утешить. «Невелика беда, сынок». Работа в карьере такой недостаток не помеха. Высматривать трещины и расколы в камне приходится не издали. А мои сверстники, дети как скорпионы, инстинктивно жалят очень больно. Бывало, кричали мне, «Эй, глянь-ка туда!» Я прищуривался и говорил, «Ах, да, есть на что посмотреть, верно?» Я щурился еще сильнее, отчаянно всматривался и говорил: «Верно!» Ребята заливались смехом и кричали насмешливо: «А там и нет ничего, тот Сани!»